Глава 50. Горсть отрубей. На следующий год Будда провел собрание уединения в Винджандре вместе с 500 бхикшу. Шарипутр и Модгалияна помогали ему. В середине сезона засуха поразила эту область, и жара стала совершенно непереносимой. Будда проводил большую часть дня в освежающей тени дерева Нимба. Он ел, беседовал о дхарме, медитировал и спал под этим же деревом. В начале третьего месяца собрания уединения бхикшу стали получать меньше подаяний. Из-за засухи пищи стало меньше, и даже правительственные запасы продовольствия сократились почти до нуля. Многие монахи возвращались в монастырь с пустыми чашами. Зачастую сам Будда возвращался со сбора подаяний с пустой чашей, и чтобы заглушить чувство голода, наполнял желудок водой. Бхикшу исхудали и выглядели изнуренными. Почтенный Модгалияна предложил, чтобы на оставшиеся дни собрания уединения они переместились на юг, в Таракуру, где было бы легче найти еду. Но Будда возразил: «Модгалияна, страдаем не только мы. Все местное население, за исключением нескольких зажиточных домовладельцев, страдает от голода. Мы не должны покидать этих людей сейчас. У нас есть возможность понять и разделить их страдания. Мы должны оставаться здесь до конца собрания уединения». Будду его бхикшу пригласил на собрание уединения в Винджандру богатый торговец Агнидатта, узнавший об учении Будды. Но сейчас он был в отъезде и не знал о том, что происходит у него на родине. Однажды Модгалияна обратился к Будде, указав на островок здоровых зеленых деревьев и трав, растущих невдалеке от монастыря. «Учитель, я думаю, что эти деревья остаются свежими и здоровыми благодаря хорошим почвам, богатым питательными веществами. Мы можем выкопать некоторое количество этой почвы, развести гумус и в воде сделать еду для бхикшу». Будда ответил: «Не стоит этого делать, Модгалияна. Я пытался делать то же самое, когда практиковал аскезу в горах Дангсири, но нашел, что в такой еде нет ничего питательного. В то же время множество существ живут в почве, которая предохраняет их от солнечного жара. Если мы выкопаем почву, многие из этих созданий умрут, погибнут и растения». Модгалияна не произнес более ничего. Уже издавна в монастырской жизни установилась традиция оставлять некоторую часть собранной пищи в специальной чаше для тех бхикшу, кому не удалось собрать достаточного количества еды. Свасти заметил, что в последние 10 дней эта чаша оставалась пустой. В ней не было ни одного рисового зернышка или кусочка чапати. Рахула поведал Свасти, что сейчас, когда бхикшу не получает достаточно пищи, люди подают еду в первую очередь старшим бхикшу. Молодые бхикшу получают очень мало или ничего. Свасти сам заметил это. Он сказал: «Даже в те дни, когда я собираю немного пищи, я все равно остаюсь голодным. А как ты?» Рахула в согласии кивнул головой. Из-за голода ему было трудно спать по ночам. Однажды, вернувшись со сбора подаяния, почтенный Ананда поставил глиняный горшок на треножник, подложил под него куски дерева и принялся добывать огонь. Свасти подошел посмотреть, что он делает, и предложил свои услуги. В таких делах Свасти был очень умелым. Ему сразу же удалось зажечь огонь. Ананда взял свою чашу для подаяния и высыпал в горшок что-то, напоминающее опилки. Он произнес: «Это отруби, мы можем пожарить их и дать Будде». Свасти помешивал отруби двумя маленькими палочками, в то время как Ананда рассказывал ему, что встретил торговца лошадьми, недавно вернувшегося в Винджандру со стадом в 500 коней. Увидев бедственное положение бхикшу, он сказал Ананде, что если они не смогут собрать подаяние, то можно прийти к его конюшням, и он даст каждому бхикшу горсть отрубей, которыми кормят лошадей. В этот же день он дал две горсти Ананде, одну из них для Будды. Ананда обещал, что расскажет о великодушном даре торговца другим бхикшу. Отруби вскоре пожарились и стали издавать приятный аромат. Ананда переложил их обратно в чашу и предложил Свасти проводить его к дереву Нимба. Ананда подал отруби Будде. Тот спросил у Свасти, получил ли он сегодня подаяние, и Свасти показал ему клубень сладкого картофеля. Будда пригласил их поесть вместе с ним. Свасти держал свою картофельную в руках. Увидев, как Будда ест отруби, он почувствовал, что вот-вот заплачет. В этот день после проповеди Дхармы почтенный Ананда рассказал общине о даре торговца лошадьми. Ананда попросил их приходить в конюшни только тогда, когда они совсем не соберут подаяние, так как отруби предназначены для лошадей и нежелательно, чтобы они оставались голодными. В эту ночь при свете луны Шарипутра посетил Будду, сидящего под деревом Нимба. Он обратился к нему. «Господин, путь пробуждения так изумителен. Он способен изменить любого, кто слышит, понимает и практикует его. Господин, как нам распространить путь? И после того, как вы уйдете?» Шарипутра, если бхикшу правильно поймут истинное значение сутр и будут практиковать то, чему учат сутры, если они будут искренне следовать заповедям, тогда путь освобождения будет пребывать в веках. Господин, большое число бхикшу прилежно запоминает и читает сутры. Если будущие поколения монахов будут продолжать изучать и читать это учение, ваша любящая доброта и ваше глубокое прозрение наверняка будут жить в будущем. Шарипутра. Распространение сутр недостаточно. Необходимо практиковать то, что содержится в сутрах. Особенно важно соблюдать заповеди. Без этого дхарма не проживет долго. Без заповеди настоящая дхарма быстро угаснет. А существует ли способ выражения заповедей в такой форме, которая может сохраниться в течение тысяч будущих жизней? Это пока невозможно, Шарипутра. Законченный свод заповедей не может быть создан в один день или одним человеком. В первые годы существования Сангхи у нас не было никаких заповедей. Постепенно, из-за недостатков и ошибок, совершенных братьями, мы создали заповеди. Сейчас их 120. С течением времени это число увеличивается. Список заповедей еще не закончен. Я думаю, что их число может вырасти до 200 или более. Наступил последний день собрания уединения. Торговец Агнидатта вернулся из поездки и был поражен, узнав, как сильно страдали бхикшу от голода. Чувствуя стыд, он собрал обед для них в своем доме. Он подарил также каждому бхикшу новое платье. Будда произнес последнюю проповедь на этом собрании, и бхикшу направились на юг. Это было приятное путешествие. Бхикшу шли не торопясь. Они отдыхали по ночам, а утром собирали подаяние. После еды и отдыха в прохладном саду они продолжали идти весь день. Иногда они проводили несколько дней в деревнях, где люди особенно хотели получить учение. Ночами монахи учили и читали сутры перед медитацией и сном. Однажды днем Свасти встретил группу мальчиков-пастухов, ведущих буйволов домой. Он остановился и поговорил с ними, вспоминая свою юность. Внезапно его охватило сильное желание увидеть свою семью. Он затосковал по Рупаку и Бали, но более всего он тосковал по Дхиме. Он не знал, подобает ли бхикшу думать о своей оставленной семье, хотя, конечно, Рахула говорил ему, что тоже оставил свою семью. Свасти было 22 года. Он предпочитал находиться в обществе молодых людей, чувствуя себя с ними более комфортно. Больше всему ему нравилось проводить время с Рахулой. Они часто делились своими наиболее сокровенными мыслями. Свасти рассказал Рахуле о своей жизни пастуха буйволов. Рахулу никогда не приходилось сидеть на спине водяного буйвола. Он с трудом верил в то, что такое огромное создание может быть таким послушным. Свасти уверил его, что водяные буйволы являются самыми смиренными животными. Он рассказал Рахуле, как много он раз лежал на спине буйвола, когда они шли домой по берегу реки. Он смотрел на голубое небо в плывущие облака. радуясь мгновением мирного отдыха на теплой и гладкой спине буйвола. Он рассказал Рахуле и о тех играх, в которые он играл с детьми и мальчиками-пастухами. Рахуле нравилось слушать эти рассказы. Это была жизнь, которую он совершенно не знал. Рахула сказал, что хотел бы попробовать покататься на спине буйвола. Свасти обещал, что постарается устроить такую поездку. Свасти думал о том, как можно устроить такую поездку. Они же оба были монахами. Он решил, что когда они будут проходить в окрестностях его родной деревни, он спросит разрешения у Будды повидать свою семью. Он хотел попросить, чтобы Рахула присоединился к нему. И когда никого не будет рядом, можно будет попросить Рупака прокатить Рахулу на одном из буйволов. Рахула мог бы покататься вдоль берега реки Ниранджары. Свасти думал, что может снять для этого случая монашескую одежду и тоже поездить на буйволе, как в былые дни. На следующий год Будда проводил собрание уединения в скалистых горах Калика. Это был 13-й сезон дождей с момента просветления Будды. Микхея помогал Будде. Однажды Микхея рассказал, что когда он практикует в одиночестве в лесу, мысли и желания тревожат его. Микхея был озабочен этим, ведь Будда наставлял бхикшу проводить медитации в одиночестве. Будда сказал ему, что практика в одиночестве не означает отсутствие поддержки. Времяпрепровождение в праздной болтовне и бесполезных сплетнях не способствует духовной жизни. Но получить поддержку друзей в практике очень важно. Бхикшу нужно жить в общинах для поддержки и помощи друг другу. Вот что означает прибежище в сангхе. Будда также сказал ему. Бхикшу, необходимо иметь 6 вещей. Первое – это понимающий добродетельный друг, делящий с ним путь. Второе – это заповеди, помогающие бхикшу поддерживать состояние осознания. Третье – благоприятные возможности для овладения учением. Четвертое – это усердие. И пятая вещь – это понимание. Последние 4 условия тесно связаны и зависят от наличия первого условия – присутствия друзей для совместной практики. Микхея, практикуй размышления о смерти, сострадании, непостоянстве и о полном осознании процесса дыхания. Для преодоления желания практикуй размышления о теле, созерцая 9 стадий разложения тела от момента прекращения дыхания до момента, когда кости превращаются в пыль. Для преодоления гнева и ненависти практикуй размышления о сострадании. Это проясняет причины гнева и ненависти в нашем собственном сознании и сознании тех, кто вызывает их. Для преодоления страсти практикуй размышления о непостоянстве, осознавая рождение и смерть всего сущего. Для преодоления смущения и рассеянности практикуй размышления о полном осознании дыхания. Если ты регулярно будешь практиковать эти 4 вида размышлений, ты достигнешь освобождения и просветления.